Глава 9. Всестороннее развитие. Квадрат Калокагатии. Если бы все мы делали то, на что способны, то сами бы удивились нашим возможностям. Томас Эдисон. Жизнь требует, чтобы мы смогли отстоять свою мечту, а для этого личность должна быть сильной. Вызовы в виде трудностей и проблем будут возникать всегда и неизбежно. Когда вы только сталкиваетесь с ними, они кажутся большими и могут испугать вас. Людям свойственно бояться неизвестности. Но по мере движения вперед вы учитесь решать возникающие проблемы, и со временем вы становитесь профессионалом в решении проблем. Они перестают быть угрозой и преодолеваются легко, потому что у вас есть опыт. Для того, чтобы получать опыт, можно тренироваться и планомерно развивать свою личность. Наиболее эффективному и всестороннему развитию способствует квадрат Калокагатии. Понятие Калокагатии происходит из Древней Греции. Калокагатия являлась идеалом греческого образования, в котором объединялось хорошее физическое здоровье, сила, ум, высокие нравственные качества. Ученик представлялся неким кентавром, объединяющим в себе все лучшие добродетели. Такой человек – считался идеальным и достойным гражданином полиса. За счет развитых качеств и способностей он мог принести людям максимальную пользу. Квадрат Калокагатии состоит из 4 точек. Первая и основная точка — это дух. Вторая — интеллект. Третья — тело. Четвертая — труд. Если соединить их, то мы получим квадрат, самую устойчивую геометрическую фигуру. В природе все устремлено к гармонии, и человек не исключение. Квадрат Калокагатии является наиболее эффективным для ее достижения, так как при равномерном развитии всех 4 точек уравновешиваются потребности души и тела, в результате мы получаем цельную и ответственную личность.